Тем не менее, нам и такое годилось. Я достал узкую полоску железа, заменявшую нож, и приблизился к растению вплотную, за что тут же получил весьма ощутимый укол энергетического разряда. «Жив, курилка», — пробормотал я, делая надрез на корни и не обращая внимания на следовавшие один за одним колючие разряды, которыми несчастное растение пыталось защититься от непрошенного нахлебника. Ждать пришлось довольно долго, пока на дне подставленной под разрез плошки появилась первая капля сока. Через час у нас было 20 граммов драгоценной красной жидкости, и я решил не откладывать больше завершающей стадии эксперимента. «Это твое, можешь выпить все», – благородно предложил я своему спутнику, стараясь защитить его от превратности окружавшего нас дикого и опасного мира. «Тот, кто пробует сок энергана, переходит на службу к темным или сходит с ума?» «Кто это темные?» «Все, кто служат этой ведьме, Джинни, ее охранники, слуги, посланники в другие миры». «Ты-то откуда об этом знаешь?» «Я на плантации работаю не так давно, но люди обычно говорят друг с другом». «Слухи, вот что это такое. Возможно, их Исхар спускают специально, чтобы мы не прикасались к энерганам». «Может, и специально. Только я предпочитаю оставаться обычным человеком. И потом, ты разве не знаешь, что бывает с теми, кто самовольно пробует сок энергана?» «И что же с ними бывает?» «На них устраивают охоту. Их обязательно ловят и сбрасывают со скалы прощаний». «Но ты же говорил, что на совершивших побег никто не обращает внимания». «Конечно, но только до тех пор, пока беглец не попробует сок растения». «Как же об этом становится известно охране?» «Этого я не знаю». В чем-то Ларионов, несомненно, прав. Многое во мне изменилось после того, как я принял подарок Джинны. Если эти изменения необратимы, этот вопрос каждый должен решать для себя сам. Мне-то уж точно терять было нечего. Не настаивая больше, я молча выпил сок, весь до последней капли. Голова закружилась, и мир вокруг меня замерцал, словно фильм на испорченной кинопленке. Ларинов что-то пытался говорить. Я видел, как двигались его губы, но не слышал ни звука. Тонкий свист, издаваемый трущимися друг от друга песчинками, вытеснил из моей головы все остальные звуки. Мне почему-то казалось, что если очень сильно напрячь слух, то в этих бесформенных, хаотичных звуках можно будет уловить какой-то ритм, некий тайный смысл, который я иногда улавливал в звуках дождя или шуме прибоя. В конце концов, я отчетливо услышал в шелесте песчинок чьи-то шаги. Они становились все громче, все назойливее. А с миром вокруг меня в это время творилось что-то совершенно непонятное. Растение передо мной быстро стало увеличиваться в размерах, заполнив чуть ли не весь горизонт. Ларинов вообще исчез из моего поля зрения, сжавшегося до размеров футбольного мяча. Затем мир стал расширяться, следуя какой-то неведомой для меня программе. Я почувствовал острый приступ тошноты, так и не завершившийся. Не знаю уж, к счастью или нет, но сок энергана оставался внутри меня, постепенно растворяясь, растекался по жилам, изменяя энергетику всего моего организма. Его действие сильно отличалось от того предыдущего раза, когда, по предположению Джинны, я выпил сок молодого растения. Действие этого сока было намного резче, а все ощущения усилились во много раз. Но мое состояние могло повлиять качество старого сока, так и то обстоятельство, что я принял его во второй раз. Когда через какой-то отрезок времени я вновь обрел способность воспринимать окружающее, я понял, что шаги, послышавшиеся мне в недавнем, искаженном до неузнаваемости мире, не были результатом галлюцинации. Окружив нас плотным кольцом, в двух шагах стояли охранники, и по их искаженным от ярости лицам я понял, что надеяться не на что. Тех, кто пробует выпить сок энергана без разрешения хозяйки планеты, ожидала неминуемая расплата. О том, что их сбрасывали со скалы прощаний, в назидание остальным рабам я слышал не только от Ларинова. Это была обычная тема разговоров заключенных.